Глава 13. Интересные пластины. Сдерживая ухмылку, ко мне подошла Террия и, сделав серьезное лицо, спросила. «Макс, о чем ты хотел со мной переговорить?» «А то ты не догадываешься», — криво улыбнулся я. «Понятия не имею», — приложила девушка руку к груди. «Врет, все она понимает. В глазах смех и озорство. Грешно смеяться над пострадавшим», — покачал головой, сумев сдержать непроизвольный стон. Метеор повернул морду и неожиданно олизнул мое лицо. «Это он так прощения попросил?» «Сложно сказать». Жеребец сразу же вернулся к кадушке с овсом и продолжил трапезу. «Так у тебя руки, ноги целые, не падал и ничего не ломал. Какой же ты калека?» Продолжила издеваться или подтрунивать дочка отставного полковника. «Блин, Террия, ты же все прекрасно видишь. Уверен, уже просканировала мое несчастное тело своим даром и знаешь, как помочь», — негодующе произнес я. Девушка не удержалась и рассмеялась, после чего уточнила. «Ха-ха, готов вытерпеть мое лечение?» «Разумеется, иначе бы и не просил», — ответил ей, а потом пошутил. «Готов страдать и терпеть. Ты такая милая и добрая, что не станешь причинять еще большее страдание несчастному». «Постараюсь», — серьезно сказала девушка и подошла ближе. «Нас разделяет около 30 сантиметров. От волос Террии изумительный аромат. Глаза у девушки, как бездонные озера. Лицо сосредоточено. Локон упал на щеку. «Черт, очень она притягательно выглядит. Так бы сжал в объятиях. Только вот в данный момент шаг ступить больно, а в руках нет сил». Девушка выставила перед собой ладони, о чем-то задумалась, а потом меня охватил жар и свело все мышцы. Это длилось всего пару секунд, потом резко схлынуло и сумел шумно выдохнуть. Слабость и боль ушла, ничего не ноет. «Спасибо!» — широко улыбнулся и попытался сделать шаг. Резко прострелило в копчике. Пришлось закусить губу и судорожно схватиться за калитку стойла. «Что-то не так? Макс, не молчи!» — забеспокоилась Террия. «Ты провела неполную диагностику», — покачал я головой. «Когда на метеора запрыгивал, то повредил одно место чуть ниже спины. Оно почему-то не отреагировало на твое лечение». «Да?» — обескураженно переспросила неопытная целительница. «Прости, сейчас исправлюсь». «Лично поведу в школу, где преподают лекарское искусство. Заставлю учиться и прослежу, чтобы закончила с одними пятерками». Эту клятву даю, стоя на коленях и покачиваясь от нестерпимого зуда в штанах и резко восставшего и окрепшего детородного органа. Так издеваться над главой клана не позволю. Да, знал, на что шел, но такого не мог предположить. Если за ум не возьмется, то... в голову ничего не приходит. А ты присягала клану? Озаботился вопросом, поднимая глаза на мучительницу. Она отрицательно покачала головой. «Это хорошо», — кивнул я. «Для тебя придумаю заковыристую клятву». «Ты еще не вступил в полноценные права», — парировала Террия, а потом добавила. «Кстати, не говорила, что стану книжницей. Прости, планирую ни от кого не зависеть». «Уела. Ладно, время покажет». Негодование давно прошло, как и неприятное ощущение. Встал, отряхнул колени и улыбнулся. Протянул руку девушке. «Спасибо, ты меня на ноги поставила, в прямом и переносном смыслах». «Обращайся», — хлопнула она по моей ладони. «Макс, должна предупредить о возможных побочных действиях. Не обязательно, что это случится, но...» Она развела руками. «Говори», — почему-то напрягся я. «Действовала на мышцы и сухожилия, ты их потянул. Ушибы и гематомы, она не сдержала улыбки, убрала». «Короче», — попросил я, разминая руки и прислушиваясь к ощущениям. Ни грамма усталости, ни отголоска боли, свеж и бодр. Поймал себя на мысли, что готов на метеоре проскакать с ветерком. Правда, голоден, но это дело поправимо. «Буду надеяться, что все обойдется», — не глядя на меня, сказала Террия. Захотелось на нее рыкнуть и потребовать не ходить вокруг да около. Сдержался. Малоопытная целительница продолжила. «Опасаться как бы нечего, не считая того, что возможны сбои в течение суток». «Какие сбои?» Скрежетнул зубами, так как моя собеседница взяла очередную паузу. «Любовные утехи», — выдавила она и покраснела. «В каком смысле?» — опешил я. «Или все будет стандартно, или ничего не сможешь, но есть вариант, что твой...» Она еще больше смутилась и посмотрела на пах, в котором прошло напряжение. «Дружок не успокоится до утра, понимаешь, о чем говорю?» «Догадываюсь», — кивнул я. «Все», — выдохнула девушка. «Предупредила, а решение принимай сам». «Это не проблема», — отмахнулся я. «Еще раз спасибо. А насчет обучения все же подумай. У тебя мощный дар, его огранить требуется». Тырия ничего не ответила, направилась на выход из конюшни. Я же еще немного постоял, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Ну, отлично себя чувствую. Перестраховывается неопытная целительница, наверное». Зря задерживался и не поспешил вслед за Терией. Она о чем-то шепчется с Вельдой. Шали продолжает горцевать на вороном и даже заставляет того кланяться. Представляю, как бы на такой приказ отреагировал Метеор. «Нет, возможно, когда-нибудь мы с ним добьемся взаимопонимания, и он начнет безропотно слушаться. Подозреваю, это произойдет не скоро. Правда, он проявил кое-какие чувства и меня лизнул. Благодарил за овес или проявил сострадание?» «Покупаю», — резюмировал Шали, спешившись рядом со мной. «Макс, жеребцы стоят намного дороже, чем нам предложили». «Хм, думаешь, Вельда решила стать благотворительницей?» — хмыкнул я. «Поверь, есть какой-то аспект, заставивший ее лошадей продать». За деньгами мы отправились в замок. С собой золотые монеты не ношу. Тут их не потратить, магазинов в округе нет. Хозяйка трактира наотрез отказалась пойти с нами и заявила, что спешит, демонстративно поглядывая на солнце. Взял ее за локоток, в сторонку отвел и сказал. «Вельда, прошу, составь компанию и развей скуку». «Макс, я бы с радостью, да за трактиром надо приглядывать», — ответила женщина. Пытался убедить. Сделал несколько комплиментов, от которых моя собеседница поплыла. Чувствуя близкую победу, стал дожимать и шепнул, что один в постели замерзну. Колеблется. В глазах появилось желание. Начала движение головой, чтобы утвердительно кивнуть. Да на Терию приступ кашля напал. Это она так подруге знак подает. Вот как жить? Всюду происки. «Нет-нет, и не проси», — отрицательно помотала головой Вельда. «Тебе предстоит набраться сил, а если сильно припрет, то на метеоре прискачешь. С другой стороны, ты и в замке утешение найдешь». «С чего такой вывод?» — расстроенно поинтересовался я, поняв, что женщину убедить не получится. «Видела пару смазливых служанок. Они с радостью исполнят любой каприз владельца», — заявила хозяйка трактира. Сдержался, не стал резко отвечать. Так и разругаться недолго. Убеждать же и настаивать больше не собираюсь. А что, если составить ей компанию и наведаться в поселение? За последние дни устала, а рядом притягательная женщина. Вот только предупреждение Терри смущает. Вдруг окажется права, и на какое-то время осечки произойдут. Кстати, эту теорию легко проверить. Достаточно с Вельдой оказаться наедине в укромном уголке. Как ее туда заманить? Тебе про добычу подруга рассказывала? Как бы невзначай интересуюсь, приготовив наживку. «Любопытство и золото. Как от такого отказаться?» «Конечно, если согласиться посмотреть, то компаньоны отправятся с нами. Но так это мы все в замке окажемся. Какой-нибудь предлог еще найду. Допустим, предложу полюбоваться видом из окна кабинета. Нет, не прокатит. О, и спрошу совета по тем указам, которые получил». Мысленно улыбнулся, а вот хозяйка трактира подозрительно на меня посмотрела. «Что-то ты резко повеселел. Задумал что-то?» «Бог с тобой, какой заговор? 10 минут выкроешь и своими глазами на древнюю посуду посмотришь». «Что, если чем-то заинтересуешься и решишь прикупить?» — ответил я. И все-то Вельда понимает. С подругой переглянулась, а потом соблазнилась. Только одним глазком и сразу в трактир. «Разумеется!» — не сумев скрыть торжество в голосе, заверил я женщину. Терия выразительно на нас посмотрела, когда вновь уверенно к замку направились. Кстати, локоть Вельды я так и не выпустил, а та руку не выдернула. Шали прекрасно понял мои намерения. Незаметно показал взглядом на дочку коменданта. Мол, не переживай, возьму ее на себя и отвлеку. Ну, приятна такая мужская солидарность. Однако поймал себя на мысли, что ощущаю еще и раздражение. Как бы он с Терией не переусердствовал и в свои апартаменты не затащил. У сына судьи язык подвешен хорошо, а вокруг девушки он давно увивается. Правда, между ними не заметил обожающих взглядов. Впрочем, Даркали рядом, как и Ваншан. Они не позволят Терии зайти далеко. Ну, почему-то хочется так думать. Реакция хозяйки трактира на золотую утварь оказалась сдержанной и даже где-то разочарованной. Вельда признала, что добыча хороша. Себе бы прикупила кубок, но не располагает таким количеством денег. Не смогла посоветовать и купца, способного дать реальную стоимость или приближенную к таковой. Наотрез отказалась посетить мой кабинет. Ее не заинтересовали ни присланные документы, ни обещанные изумительные красоты из окон. Зато крутившаяся рядом Атрия не сдерживает улыбки. Уже мысленно смирился с обломом. Поинтересовался у хозяйки трактира на всякий случай. «Я тут с коммуникациями разбираюсь. Там есть пластины из непонятного материала, примерно 30 на 60 и пару сантиметров толщиной. На каждой повторяется гравировка. Не приходилось встречать?» Мои слова не заинтересовали ни Шалия, ни Террию. Они все слышали, как и хозяйка трактира. Вельда же неуверенно кивнула и заявила. «По описанию сложно судить, надо бы взглянуть. Есть какая-то ассоциация, а вспомнить не могу». «Слушай, очень бы оказался признателен. Те, про которые говорю, пришли в негодность, их следует заменить. Если найдешь целые, то готов заплатить». «Сколько?» — меркантильно уточнила Вельда, о чем-то сосредоточенно размышляя. «Ну, золотой за пластину», — обозначил я цену, понимая, что это слишком дешево. «Впрочем, не факт, что, поменяв поврежденные части, заставлю работать неизвестный агрегат. Точнее, газораспределительный. Так я обозначил для себя этот узел». «Пять золотых», — подумав, предложила хозяйка трактира. «Так они у тебя есть?» — удивился я. «Исправные?» «Завалялась пара десятков», — признала женщина. «Внешне без повреждений. Крепкие, в хозяйстве малопригодные». «А чего тогда цену ломишь, если они не нужны?» Возмущенно на нее посмотрел. «Так и есть же покупатель!» Расцвела на ее губах улыбка. «Сперва убеди, что они именно те, которые ищу!» Буркнул я, мысленно прикидывая, что сотню золотом заплатить в данный момент не смогу. С другой стороны, купив 7 штук и восстановив работу кухонных печей, об этом Вельда мгновенно узнает и задерет ценник. «Какие бы отношения нас ни связывали, тут ничего личного, просто деньги!» Хозяйка трактира, как и любая другая женщина, хочет не только внимания, но и достаток. Нет, дамы еще стремятся к уюту и домашнему очагу. Последнее утверждение к моей любовнице вроде бы не имеет отношения, а там чем черт не шутит. Мысли-то читать не умею, а во всполохах аур еще плохо ориентируюсь. Отличаю только сильные эмоции, а на оттенки внимания не обращаю. «Веди», — решительно заявила Вельда. «Посмотрю, о том ли говорим или нет». Мы с ней вдвоем отправились на подземный уровень. Шали и Террия с нами не пошли. Комендант о чем-то с дочерью стал говорить, а парень пошел проверить почтовую шкатулку. Думаю, их не прельстило спускаться вниз. Наличие труб, ящиков не удивило хозяйку трактира. А вот лежащий на полу инструмент и разобранный газораспределительный шкаф ее озадачил. «Это кто сделал?» Вырвалось у женщины, и она подозрительно на меня посмотрела. «В одной старой книге прочел, как разбираются такие древние артефакты», — соврал я ей. Вельда нагнулась и взяла в руки одну из пластин. Внимательно ее осмотрела, а потом заявила. «Да, у меня есть такие. Их выламывали из печей, которые переоборудовали на дрова». «Варвары! Испортили древние плиты!» Такими оказались у меня первые мысли. Правда, непроизвольно задумался, а так ли все однозначно? И почему на кухне замка ничего похожего не наблюдал в духовых шкафах? Там же только есть подвод трубы и все. Впрочем, с этим моментом еще предстоит разобраться. «Если устроить с охраной, то мое предложение в силе», — улыбнулась Вельда, а потом предложила. «Если потребуется, могу организовать скупку таких вещей. Уверена, в округе много у кого они пылятся на чердаках и в сараях. Приобрету у тебя 7 пластин, насчет остальных потом решим», — сказал я и приблизился к женщине. «Давай ты никуда сегодня не поедешь, а утром вместе в трактир вернемся и там осмотрим пластины. Надеюсь, они хранятся на сеновале?» «Макс, мне пора», — попыталась та направиться на выход. Но отпускать ее не собирался. Поймал за руку и к себе притянул. «Ты же лошадей лично привела не только, чтобы их продать», — шепнул я на ушко и поцеловал в шею. «Сюда могут войти», — она сделала слабую попытку отстраниться. «Я за нами дверь запер». Хмыкнул я и стал расстегивать на ее камзоле пуговки. «Тебе и эта одежда к лицу. Выглядишь великолепно». И потом, неужели не скучала? Ее пальчики скользнули по моему лицу. Она чему-то улыбнулась и тихо произнесла. «Ты умеешь своего добиваться». Понимала же, на что шла. Долго отказывалась и думала, остались только деловые отношения. «Одно другому не мешает». Хмыкнул я и запустил ладонь под ее блузку, осторожно погладив налитую грудь. Вельда и не думает протестовать. Глубоко задышала, глаза прикрыла, рот приоткрыла. Поцелуя просит, не стал ее томить ожиданием. Она ответила со всей страстью, помогая мне раздеваться. Прямо на ворохе одежды, рядом с загадочными пластинами, мы занялись любовью. И все-то у меня нормально функционирует. Терри оказалась не права. Одно плохо. В подвале никаких удобств и много пыли. Представляю, в каком виде отсюда выберемся. «Блин, Макс, мы с тобой словно поросята», — констатировала Вельда, когда попыталась привести себя в порядок. «Надо отмываться», — развел руками. «Ко мне поднимемся или на первом этаже в душевую проберемся». «Ха-ха-ха, как скажешь», — рассмеялась женщина и шепнула. «Моя репутация безвозвратно потеряна, а среди твоих служанок я стала наглой бабой. Думаешь, не видела, как на тебя некоторые особо смотрят?» «Ты про Атрию?» — уточнил я. «В шутку я хотел затащить в свою кровать. Уперлась, вспомнила про жениха. А потом сама на шею вешаться стала. Объяснила, что Ван Шан намекнул, что молодому хозяину требуется ласка. И что забавно, обоим объяснил их неправоту. Поверили, но служанка продолжает на что-то надеяться». «Ты с ней строже», — дала совет моя любовница. Подумала и предложила. «Или действуй нагло и резко. Есть в тебе какое-то обаяние. Стоит узнать поближе, начинаешь плавиться. Удивляюсь, как еще удается Терри этого избегать. Кстати, девочку не обижай, она мне как младшая сестра». «Надеюсь, ты ее ничему плохому не научишь?» — помогая подняться своей даме, спросил я. «Нет, конечно», — отмахнулась та. «Ты куда мои сапожки дел?» Один нашелся в газораспределительном шкафу, второй улетел под трубы. И как они там оказались? Но повезло, одежду далеко не разбрасывали. Словно воры, мы с Вельдой прокрались в душевые. Намыливать стройное под жарое тело приятно, как и принимать от женщины ласки. В ее умениях уже не сомневаюсь, как говорится, заводит с полуоборота. Усталые, чуточку опустошенные, присытившиеся друг другом, мы только вышли в коридор, как оказалось, что управляющий поджидает. «Максимилиан, простите, когда прикажете накрывать ужин?» — спросил старый слуга, на лице которого не дрогнул ни единый мускул. «Хм, он же тут находится для того, чтобы никто не вздумал нас побеспокоить». Я оценил его такт и молча пожал руку. Не выдержал Ван Шан, улыбнулся и головой качнул. «Все-то он понял, в том числе и мою молчаливую благодарность». «Макс, я все же вернусь в трактир», — с сожалением вздохнула Вельда. «Есть дела, а насчет пластин подумай. 7 штук завтра подготовлю, выберу самые лучшие на вид». «Когда подъехать?» — поинтересовался я. «К обеду?» — вопросительно посмотрела на меня женщина. «Договорились», — кивнул я. «Провожать не надо, дорогу к конюшне найду», — сказала Вельда, а потом посмотрела на управляющего. «Ван Шан, скажи, мост уже поднят? Смогу уехать?» «Стражники его опустят. Выезжать из замка не запрещено. Им пускать незнакомцев не велено», — пояснил ей управляющий. Как ни печально, но хозяйка трактира все же ушла и на прощание только ручкой помахала. Ну, сил у меня не так и много осталось. Усталость сказывается. Ужин прошел как-то вяло. Шали нервничает, от отца так и нет ответа. Точнее, судья прислал короткую записку, что над задачей работает, и ни слова больше. Как это расценивать? Не получается найти потенциального покупателя? Скорее всего, вопрос времени. Обмен письмами происходит быстро, но он не сравнится с живым общением. В том числе и, понятно, преимущество мобильной связи, отсутствующей в этом мире. Пока не слышал, чтобы маги умели между собой на дальних расстояниях переговариваться. Такие артефакты наверняка есть, а вот спрашивать об этом нельзя. Выставлю себя в идиотском свете, и возникнут лишние вопросы. И так уже начинают коситься. Управляющий шокирован, как я буднично и привычно раскручивал и развинчивал трубы, снимал заглушки. Ван Шан же понял, что это для меня не представляет сложности. Опять-таки, не совсем стандартное поведение, вырывающиеся странные словечки. Шали с Терри пару раз просили пояснить смысл сказанного. Выкручивался, сваливал на древние книги. «Макс, каковы планы на завтра?» — поинтересовалась дочка коменданта. «Ничего особенного», — уклончиво ответил ей. «И все же», — не отстала та. «Пойми, лето пролетит быстро. Мне еще хотелось бы по горам полазить. Есть одно перспективное местечко, да попасть туда одной сложно». Шали уговаривала, но он медлит с решением. «Поэтому решила надавить через Макса?» — хмыкнул наш приятель. «И что такого?» — пожала плечиками девушка. «Хм, сейчас есть несколько важных дел. А в горы обязательно схожу, не в ближайшее время», — ответил я, а потом добавил. «Почему-то абсолютно уверен, что магия у Толи еще не сработала, как этого ждем. Никаких изменений в собственной ауре не наблюдаю, а они обязаны произойти, чтобы мог открывать запечатанные двери в убежище графини». «Точно, правильно определение подобрал». Женщина скрывалась ото всех и жила в укрытии. Там множество ловушек, с которыми нам с друзьями не справиться. Конечно, часть из них уже выведена из строя. Время жестоко. Однако хватит и одного взрыва или раскаленной лавы в огненном мешке. Нет, так бездумно рисковать не собираюсь. Опять-таки, в данный момент не вижу в этом необходимости. Финансовая потребность. Она присутствует, но больше всего волнует политическая составляющая и скрытый враг, до которого не так-то просто добраться. Полученную отсрочку необходимо использовать разумно, предусмотреть определенные ходы. «Максимилиан, а что насчет распоряжений по приему солдат и их размещению?» — задал вопрос Даркалий, до этого в разговорах не участвующий. «Пока ничего не предпринимать». Я отрицательно покачал головой. «Насколько понимаю, замок официально перейдет в мою собственность. Намерение генерального штаба без воли на то императора могу игнорировать или даже защищаться всеми доступными средствами». «Нас тут наберется от силы десяток, кто способен держать в руках меч», — прозрачно намекнул комендант. «Ха, сложные коммуникации предусмотрели древние маги, а о защите не подумали. Да еще в то время, когда тут имелась отличная дорога в другую империю. Не верю. Но и ничего похожего на какие-то оборонные сооружения не видел. Высота крепостных стен. Сомневаюсь, что они способны остановить атакующих. Опять-таки, разрушить их сложно, но при осаде можно. Пока такой угрозы не существует, а заботиться на будущее следует. Черт. Проблемы наваливаются на ровном месте, а я еще даже не глава клана. Как развиваться в таких условиях? Необходим план мероприятий, финансовые активы и планомерное развитие. Чувствую, опять не усну, пока не выстрою линию поведения и не поставлю цели. Впрочем, с последним все и так понятно. Первоочередная задача — выжить. Уже с этим есть проблемы, если вспомнить о покушениях. Нет сомнений, что про меня не забудут. Пока нет непосредственной угрозы, — ответил я коменданту, немного покривив душой. С проблемами разберусь по мере их поступления. Ладно, на этом ужин закончим. Приятно со всеми было пообщаться. Пойду к себе, надо отдохнуть. Кстати, Шали, как насчет утренней тренировки? Помашем во дворе замка тренировочными мячами? «С удовольствием», — принял приглашение приятель. Дочка коменданта ничего не сказала. Девушка хмурится и расстроена. «Террия, не составишь нам компанию?» — обратился я к ней. Вот тут лицо девушки просветлело, губы расплылись в улыбке, а в глазах промелькнула радость. Дочь отставного полковника мечтательно на меня посмотрела и согласно кивнула. «Похоже, она решила отыграться и собирается выплеснуть накопившееся раздражение. И чего так обиделась?» Пожелав всем спокойной ночи, отправился на третий этаж. Намереваюсь заглянуть в библиотеку. Хочется найти старый план замка. Сохранился ли он? Большой вопрос. Но чем дольше тут нахожусь, тем отчетливее понимаю, что древний функционал не используется от слова совсем. Даже сторожевые нити и те завязаны на даре коменданта. Первые же строители подходили ко всему основательно. Продумывалась каждая мелочь. Хочу в это верить. Коммуникации впечатляют, особенно то, в каком они состоянии. Не функционирует, этому найдется множество причин. А вот если их отремонтирую, в чем, честно говоря, не уверен, то приобрету бесценный опыт и навык. Старых домов в империи, построенных очень давно, хватает. Готов поспорить, что там аналогичные проблемы. Превращусь в сантехника и озолочусь, хмыкнул сам себе и рассмеялся. Нет, не собираюсь менять профиль у клана, дар очень нравится. Особенно, когда задал поисковый вопрос и медленно ведешь ладонью по корешкам фолиантов. Одна проблема — высота стеллажей. Пока хватает роста и вытянутой руки, отклик получаю. Лестница в библиотеке присутствует, но ее долго переставлять, и осмотр сильно затянется. Задумался и осмотрелся, прикидывая, сколько трачу времени на поиски, даже основываясь на свой дар. «Нет, так дело не пойдет», — высказался вслух и прищурился. Изначально следует понять, есть ли тут необходимые знания. Для этого создал запрос, потянулся к дару, но не взял его талику, а сделал нить к своей ладони. Выплеснул заклинание, и волна пошла из пальцев. Сканирую стеллажи, а не конкретную книгу. Получил два отклика из разных мест. Но все они высоко, почти под потолком. И как не хотелось, но лестницу предстоит таскать. Чертыхаясь, подтащил стремянку и влез к нужному ряду фолиантов. Необходимый блокнот притаился в одном толстом томе в самом углу. Как ни тянулся, но пришлось слезать, переставлять лестницу и повторно забираться. Со вторым откликом получилось разобраться быстрее. Обнаружил стопку карт, как местности, так и строений, в том числе не только замка. Решил подробно изучить найденное, но в библиотеке не стал оставаться. За письменным столом удобнее. В своем кабинете еще перечитал указания и подготовленные ответы, которые пока не пересылал. А потом, потирая от предвкушения руки и поглядывая на принесенный из библиотеки блокнот с картами, дернул за шнур, предназначенный для вызова прислуги. «Что желаете?» Буквально через десяток секунд, я только за столом успел расположиться, спросила Атрия. У служанки волосы заплетены в косу, наведен румянец на щеках, губы в алой помаде, а длина платья передника недопустимо маленькая. Надо отдать должное, ножки у нее стройные, на вид-то пухленькая. Или это такое впечатление из-за форменного наряда? Блин, в какую-то не ту степь мысли пошли. Возможно, подозрения Терии не безосновательны, если упоминать вариант повышенного либидо. Ха, она душилась-то. Втянул воздух и одновременно ощутил прилив крови в паху. Непростые духи, специфические, а победный взгляд женщины говорит сам за себя. «Максимилиан, так что вы хотите?» Добавив в голос томные нотки и стрельнув в мою сторону глазами, спросила наглая служанка, после чего сделала два шажка к столу. «Готова выполнить все, что вы не приказали». «Ваншана, позови, будь добра», — приказал я, а потом добавил. «Вдвоем зайдете. Надо один вопрос решить. Это требуется сделать немедленно». Атрия застыла на месте и рот приоткрыла. А потом бухнулась на колени и сложила ладошки домиком перед грудью, после чего дрожащим голосом сказала. «Пожалейте, не губите. Понимаю, что ослушалась. Клянусь, больше такого не повторится». Слез не хватает, сдерживается, боится перегиба. А так-то она далеко не дура. И упала красиво, предварительно сделав полушажок, чтобы колени приземлились на толстый ворс ковра. От своего не отступится и, скорее всего, улучит момент и сделает так, чтобы с ней переспал. Конечная цель не совсем понятна, допуская, что в мозгах клин. Ха, если бы не показывал Вельде пластины, то у Атрии неплохие были шансы. Если не будешь провоцировать и так нагло себя предлагать, то на этот раз закрою глаза. Медленно произношу, а сам размышляю, что любое другое на моем месте выписал роск или тут же бы на ковре бесстыдницу отымел. Кстати, возможен вариант с наказанием уже после удовлетворения сексуальной потребности. А если уж честно и откровенно, то чем-то мне служанка симпатична. Не откажи при шутливом приставании, и уже имел бы две любовницы. На чем угодно, поклянусь, только не выгоняйте. Дозвольте подле вас находиться. Я же чего только не умею. Могу массаж целебный сделать, развлечь, постель погреть. Скороговоркой произнесла Атрия и прикрыла рот ладошкой. Похоже, духи на нее само воздействуют. Кстати, а мне вот стало весело, и феромоны, или что она там на себя вылила, перестали действовать. Неожиданно возник образ улыбающейся графини, которая шепнула. «Это малая часть подарка». Задумался, после чего стал изучать собственную ауру и исследовать дар. Действительно, некие всполохи, которых раньше не замечал, появились. Связи с ними нет, как и какого-то объяснения. «Так я могу посетить твое жилище?» Вслух обратился к Утолии, мысленно представляя ее образ. Сомневаюсь, что графиня сумеет ответить, тем не менее попытку сделал. Древняя могиня отрицательно качнула головой. Зато стоящая на коленях служанка радостно воскликнула. «Господин, разумеется, в любое время!» Потер я переносицу. «Атрия, это риторический вопрос. Обязательно посмотрю, как живут все слуги в замке и в чем они нуждаются. Когда приду с проверкой, еще не решил. Ты про это никому не рассказывай», медленно произнес, стараясь выкрутиться. «Так, принеси мне кофе, а потом отправляйся отдыхать». «Управляющему говорить, чтобы пришел?» Продолжая стоять на коленях, уточнила служанка. «Нет», — отмахнулся я. «Надеюсь, ты все поняла». «Да-да, спасибо», — закивала женщина. «Иди уже», — указал ей на дверь и взял в руки блокнот. В нем оказались чьи-то зарисовки карандашом. Тут и горы, замок с различных ракурсов, несколько портретов, пейзажи. Не могу сказать, что художник выдающийся, но работы приятные. Есть даже поединки на мечах, где престарелый господин бьется с молодым воином, а в отдалении находятся хмурые господа и дама, держащиеся за сердце. Нет, понятно, что знатная особа приложила руку к левой груди, а не вырвала себе центральный орган кровообращения. «Почему магия сработала на эти зарисовки?» — озадаченно спросил сам себя. Ладонь положил на одну из страниц и активировал свой дар. Присутствует заклинание сохранности. Оно почти истощилось, и его требуется пополнить, что, собственно, и сделал. поймал себя на мысли, что с книгами легко и просто обращаться. Они словно котята ластятся и просят о себе все рассказать. Поток информации приходится сдерживать. Установлены ограничения на получение знаний. Это сама магия внутри меня так себя ведет. По какой причине? Перенасыщение ненужных знаний замедлит работу мозга, а то и вовсе его повредит. Или имеется другое объяснение? И все же художник оказался далеко не так прост, как показалось с первого взгляда. Не сразу понял его задумку, а ведь он сделал отпечаток происходящего и закрепил каждый рисунок магией. Да, это кто-то из моего клана работал карандашом и даром. Пришло понимание, что престарелый муж поймал супругу на измене и решил наказать наглеца. Пройдет пара секунд, и меч молодого воина воткнется в живот одного из моих дальних предков. Натюрморты ничего не передают, кроме красоты и странных артефактов, как бы случайно оказавшихся на втором плане. Небольшие статуи дракончиков постоянно присутствуют на изображении. А вот и то, почему сработал дар. Рассматривая изображение замка с высоты, пробубнил я. На сегодня от былого величия, многочисленных строений, десятков стражников и обслуги осталось одно это воспоминание. «Разрешите?» — робко произнесла Атрия, держа перед собой поднос, на котором находится кофейник, чашка и сахарница. «Проходи», — кивнул я. Служанка, стараясь действовать быстро, все выставила на стол, а потом, повинуясь моему взмаху руки, поспешно удалилась. «Похоже, мы с ней нашли общий язык. Заменить ее всегда успею. Так-то она исполнительная». Пью крепкий кофе, пытаясь определить, что за караван на старом листе бумаги движется к мосту замка. Купцы с товарами или враги? Непонятно, но сейчас это не имеет значения. Зато получил четкое представление о жизни в этом месте в древние времена. Блокнот позже изучу. Сейчас черед картам. Большая часть из них не пригодится, если только использовать для изучения истории, да и то не подойдет, временные рамки не обозначены. А вот чертежи строений, в том числе с коммуникациями и странными обозначениями на подступах и в самом замке, заинтересовали. Очень много вымарано. Кто-то целенаправленно удалял большие участки на старых планах. Мало того, даже дар в большинстве случаев не смог прочесть. «Не поскупились на магию, когда стирали», — раздраженно произнес я. Тем не менее, много узнал и есть над чем подумать. Защита территории присутствовала, и она состояла из нескольких эшелонов, в том числе имела подземные сообщения. С коммуникациями и вовсе не все так просто. Ваншен уверял, что в замке два уровня вниз, но есть как минимум еще один и шахта. Подача воды осуществляется из подземного озера или водоема, в которое втекает три ручья. Там сделан канал для сброса излишек, но как это функционирует, неясно. С так называемым газом и вовсе сложнее. Труба уходит в горную породу и обрывается. «Какое-то преобразование энергии», — произнес, сумев расшифровать пометку. Печально, но распределительный узел с коммуникациями, в котором провел сегодня много времени, представлен без пояснений и пометок. Тем не менее, очень доволен полученными знаниями. На этом не успокоился. Задумал переложить все увиденное на виртуальную карту. С трудом, но все получилось. Правда, большая часть серой области, а те участки, где лично побывал и не соответствуют старым картам, заменяться не пожелали. Ха, получается, что только актуальная текущему времени картинка способна вызываться, и по ней строится маршрут. Потер я висок, начавший пульсировать болью. Вроде бы и не тратил много своего дара, а чувствую опустошение и усталость. «Пора отдыхать, а то так себя загоню, и буду завтра на тренировочной площадке, как сонная муха».